Глава 6. Деревня выпускала, но не впускала. Если за Колином выехали спокойно, то при въезде в деревню пришлось выйти из машины. Селена прошла деревянные ворота, открытые специально для машины. С мальчиком-волком на руках Аджари подхватил подмышки Мику и Ирму, перенести их через невидимую границу. Затем тролль вернулся, сел в машину и уже на территории деревни снова забрал своих пассажиров. Довести до нужного дома. Сначала Селена решила, что попала в сказку. Гномы-домовые к их приезду позвали со всей деревни собратьев на помощь и переделали уйму дел. Отмыли дом, принесли собранные из других пустующих домов постельное белье и детскую одежду, все это залежавшееся, слегка пахнущее сыростью, но грех было ворчать на запахе. Такое богатство! Еще они разогрели воду в двух огромных баках для ванной комнаты. Они даже нашли в своих рядах домового, который раньше жил у мага-травника, и тот принес скудный, но чистый материал для перевязок и несколько стеклянных баночек, в которых пересыпалась, шуршала сушеная трава. Кроме всего прочего, домовые сварили постный суп из съедобных трав и слегка задичавших овощей из садов и огородов. Девушка с огромным облегчением снова поставила суп на плиту, набитую сухими поленьями из деревянного сарая, которые горели весело и с треском. А когда суп закипел, положила в него нарезанную кусками последнюю, испеченную на костре, рыбину. Содержимое кастрюли, густое и аппетитное, было съедено мгновенно. Причем не отставал от детей и тролль, который, казалось, и впрямь соскучился по горячему. Прежде чем уехать, Джари пообещал к вечеру привезти мясо. Другой конец деревни утыкался в довольно густой лесок, где водились не только кролики, но и кабаны. Прикинув объемы тролля, Селена содрогнулась, сообразив, кого и какого размера Джари принесет. К вечеру девушка выдохлась. Сказка превратилась в каторгу, конца края которой не ожидалось. Едва Джари первым поднялся из-за стола, она проводила его и закрыла за ним дверь. Вернувшись, взяла Колина, которому пришлось поставить миску отдельно, не за столом, и отнесла его в ванную комнату, где вода в ведрах была еще теплой. Он поворчал, но был слишком слаб, чтобы сопротивляться всерьез. Она поставила волчонка прямо в таз и хорошенько промыла, увы, без каких-либо мыльных растворов. Во всяком случае, добилась того, что шерсть его стала мягче. А вода-то после него в тазу какая черная! Позже, пока он стоял в пустом тазу и с него капало, время от времени его приходилось даже отжимать. Девушка осторожно обстригла шерсть на его плече вокруг раны. Потом пришлось поработать под руководством домового травника. Насыпала на мокрую тряпку сушеную траву, положила компресс на рану маленького оборотня тканевой стороной и плотно забинтовала его плечо чистыми лоскутами. Затем, обтерев Колина досуха, насколько смогла, отнесла его в комнату, определенную детской спальней. Тут его ждала миска с недоеденным ужином, так что он резво рванул к ней, а Селена тихонько вышла, тревожась лишь об одном – не болел ли тот старый оборотень бешенством. Следующей была Ирма. Но писку, воплей, жеманства, капризов. Девушка успела поразмышлять. А что будет, если волчишку вымыть шампунями, мылом? А если последнее попадет ей в глаза? Выйдет ли из ванной комнаты сама Селена живой или хотя бы невредимой? Сухую Ирму, одетую в чистую пижамку, мокрая Селена тоже отвела в спальню, к брату. Здесь своей расческой быстро расчесала ей гривастые волосы, начиная снизу с кончиков. И очень удивилась, когда под конец жуткой операции на расческе обнаружила совсем немного волосков. Селене показалось, что волосы девочки-волчишки она рвала немилосердно. Так-то орала в процессе. Мика высокомерно сказал, что трусов на время мытья снимать не будет. Девушка подтвердила, что он может мыться, как хочет, но после обязательно переоденется. Вышел мальчишка из ванной комнаты с охапкой чистого белья и в новых трусах. Селена устало улыбнулась ему вслед. Мальчишка, отмытый от многодневной грязи, и впрямь оказался светловолосым. И, наконец, девушка грязная, мокрая от воды и пота, тяжело дыша, оглядела мокрую ванную со стекающими со стен ручьями, с грязными лужами на полу. Взялась за тряпку. Минут 15 ушло на то, чтобы привести комнату в комфортное для себя состояние. после чего со вздохами блаженства Селена вымылась сама. Скользнув взглядом по зеркалу, увидела темные, пока мокрые русые волосы, небольшие карие глаза, блестевшие уже куда оживленнее, чем недавно. Смогла улыбнуться. Насколько же легче после мытья. Но уже вытираясь и приглядываясь, куда бы развесить мокрые полотенца, сваленные кучей в углу, она вдруг насторожилась. До ванной комнаты донесся странный звук, какой-то тревожный, что ли. Она открыла дверь, прислушалась. Тихо. И внезапно рычание, визг, вой, подтягивание, сочный треск ткани, грохот упавшего тяжелого предмета. Это на втором этаже, где находятся детские спальни. Девушка быстро закуталась в большое полотенце и помчалась из ванной. А когда она добежала до детской спальни, ко всем звукам прибавилось громкое шипение разъяренной кошки. «Что здесь происходит?» Недавно чистенькая и уютная спальня сейчас походила на комнату, в которой побывали страшные злобные бандиты. На всех трех кроватях дыбилось, словно взбесившееся, постельное белье, часть из которого лежала на полу. Посередине комнаты развалился мешок Мики, откуда раскатились по всему полу совершенно непонятные металлические предметы. У окна валялся карниз с разорванной пополам шторой. Сам Мика каким-то чудом держался, упираясь руками-ногами в углу комнаты, под потолком, и шипел на двух волчат, рычащих на него, подпрыгивая. Слава богу, свечей не уронили. Две горели по стенам в небольших канделябрах. При виде ворвавшейся в комнату Селены волчата пригнулись, но от угла не отошли. Девушка глубоко вздохнула и заявила. «Если сами не отойдете, возьму за шкирки». Отошли. Смотрят из-под лобья. «Ирма, быстро в человеческий вид. И спать. Колин, я тебе приготовила место. Будь добр, лечь. Мика, спускайся». Но мальчишка уже и сам спрыгнул. Стоя в углу и настороженно глядя на оборотней, он то и дело скашивался на свой мешок. Левая щека четырьмя рваными царапинами кровоточит. Девушка решила помочь мальчишке выйти из положения непобежденным и обиженным, каким он себя сейчас чувствовал. Сухо сказала. «Мика, собери свои вещи. Будешь спать в отдельной комнате». Пока он собирал мешок, она поглядывала на Ирму, та волчишкой прыгнула на свою постель, а через секунды из-под одеяла высовывалась черноволосая голова с любопытными и ничуть не виноватыми темными глазенками. Задорный ротик аж приоткрылся от любопытства. Не выдержав, Селена подошла к ней. Волчишка немедленно шмыгнула под одеяло, и девушка спокойно оправила постельное белье на кровати. Только обернулась, как успела уловить глазом быстрое движение у двери. Домовые, округлившимися глазами, глянули на происходящее в комнате, и поспешно ретировались. Хм, думали, детки ангелочками будут. Присматривая за Микой, девушка подошла к его бывшей кровати и быстро оправила и ее. Потом отодвинула ближе к окну упавший карниз со шторами и собрала оброненное постельное белье. Наконец подошла к подстилке для Колина, уткнувшегося мордой в тряпку, но следившего за всеми сердитыми темными глазами, и посмотрела его плечо. Повязка держалась хорошо. «Будь осторожен», — предупредила Селена. «Не трогай зря плечо и не тревожь его». Подойдя к Мике, она помогла ему доволочь тяжеленный мешок до двери. По коридору упрямый мальчишка потащил свое имущество сам. Девушка за это время задула свечи и строго сказала уже от двери. «Штору поднимем завтра. А сейчас спокойной ночи». Затем она догнала Мику, взялась за мешок, довольно неудобный, и помогла оттащить его в соседнюю комнату поменьше. Здесь, с порога приглядевшись к смутно различимым в вечернем свете скудным предметам интерьера, девушка поставила мешок у стены и спросила. «Тебе подойдет эта комната в личное пользование?» Мика внимательно осмотрелся, особенно пристально пригляделся к довольно крепкому запору на двери, потрогал его и снисходительно кивнул. «Подойдет». Закрыв за ним дверь, Селена поспешила в ванную комнату на первом этаже. Надо успеть одеться до прихода Джари. А пока одевалась, с некоторым испугом думала, что же она будет делать с тем мясом, которое он принесет. Кабана же надо освежевать, выпотрошить, а потом еще... Так, а вот что дальше, девушка просто не представляла. Нет, на улице, конечно, прохладно, но мясо точно свежим не сохранить. Коптить она не умеет. В углях запечь, как рыбу, Но там тоже свои заморочки. Одно дело рыбу коптить, другое – мясо. А пока кабана разделаешь на кусочки для копчения… Ой, мамочка! Тролль оказался умницей. Он принес кабана не просто освежеванным и выпотрошенным, но и зажаренным до хрусткой корочки. Она представила себе громадный костер и непроизвольно округлила глаза. И сам подвесил мясо на одну из темных веранд дома, куда детей можно было не пускать, потому что чуть позже Джари принес и навесной замок. Селена с горящей свечой, сопровождая тролля, про себя млела от счастья и тихо радовалась, что не ей все эти жуткие кулинарные операции довелось проводить. Потом закрыла за ним дверь. Правда, запирать не стала. Он предупредил, что принесет вещи в здешний сад, где среди деревьев есть сторожка, и будет охранять сон обитателей дома. Что ж, сторож – это хорошо. Странно только, что я его ничуть не боюсь и доверяю ему. Может, из-за того, что у него рекомендация от домовых есть? Сонно усмехнулась девушка, свалившись на кровать и с трудом натягивая на себя одеяло. Напоследок, уже засыпая, она взмолилась. «Господи, пусть всю ночь будет тихо, пусть я засну глубоко-глубоко и крепко-крепко, чтобы хорошенько выспаться, ведь завтра столько дел. И проснуться бы рано утром, чтобы все успеть». Кажется, Господь прислушался к ее просьбе. Дверь в ее комнату за ночь открывалась и не один раз, но бесшумно. В последний раз перед рассветом открыл ее тролль, который только что обошел оба этажа и лишь под конец решился заглянуть к девушке. При виде комнаты, занятой новой хозяйкой дома, а точнее кровати, его обычно неподвижные тяжелые губы шевельнулись в непривычном для него желании удивленно улыбнуться. Но он не улыбнулся, а тихонько закрыл дверь и ушел со второго этажа. Засыпалась Елена в прохладной постели, с трудом согреваясь, а проснулась, ноги пылают от горячечного тепла, а шею не повернуть что-то мешает. Голова задрана, как будто Селена пытается что-то разглядеть за подушкой. Проморгалась, скосилась. Под ее обнимающей рукой спал Мика, макушкой упершись почти в ее горло и подбородок. Спал крепко, чуть посапывая. Она попыталась сдвинуться вперед на подушку, чтобы потом осторожно встать, но ноги что-то не пускало. Какой-то достаточно солидный груз. Все-таки слегка приподняв голову, Селена чуть не засвистела от изумления. В ногах дрыхли маленькие оборотни, двумя черными меховыми комочками, еле видимыми в предрассветной мгле. Дети ночью замерзли, поэтому пришли к ней. Она снова попробовала вытащить хотя бы одну ногу, очень осторожно. Кто-то из оборотней вздохнул и головой чуть съехал по одеялу. Так, одна нога свободна, теперь вытащить вторую. Получилось. Теперь как бы отодвинуть, не разбудив Мику. С огромными предосторожностями, то и дело замирая, подоткнула мальчишку со всех сторон одеялом и, наконец, встала на ноги. По дороге, прихватив со стула свои вещички, Селена выскользнула за дверь и в ускоренном темпе оделась в коридоре. Здесь темно. Кажется, до восхода еще далеко. Девушка с огромной надеждой оглянулась на дверь в свою комнату. Может, они до света спать будут? Не передерутся за это время? И, мягко ступая по деревянным половицам, пошла к лестнице, уже хозяйственно думая, неплохо бы в коридорах какие-нибудь дорожки постелить. Ну, на всякий случай, типа сегодняшнего, чтоб ходить тихо-тихо. Девушка спустилась на первый этаж и в ванной комнате умылась и расчесалась при тусклом уличном свете, льющемся в окошко мутного стекла. На подходе к кухне неожиданно уловила вкусные запахи и здорово удивилась. Как ни странно, первой мыслью было, не Джари ли хозяйничает на кухне. Но на кухне бегали домовые. Она не успела разглядеть, что именно они делают, как они остановились и велели ей присесть на табурет. Удивленная, Селена послушалась. Вперед вышел Веткин и вздохнул. «Леди Селена, мы тут поговорили и пришли к выводу, что вам надо бы меньше заниматься хозяйством, а больше воспитанием детей». Девушка вспомнила округлившиеся глаза домовых, заглянувших вечером в разгромленную детскую спальню, и спрятала улыбку. «Но ведь едоков довольно много». «Ничего, управимся», — заверил ее Веткин. «Ну, я не возражаю, спасибо», — откликнулась девушка и, немного поколебавшись, спросила. «Скажите, пожалуйста, есть ли среди вас кто-нибудь, кто разбирается хотя бы в элементарной магии? Понимаете, мне кажется, я маг, но, попав сюда, все забыла. Неуклюжее вранье прошло незамеченным. Домовые столпились перед девушкой и внимательно оглядели ее. Тот же Веткин вздохнул и высказался. «Леди Селена, ваши подозрения обоснованы. Проблема в том, что мы, домовые, можем использовать только мелкую магию, годную для ведения домашнего хозяйства, а вам с вашей силой этого явно маловато». «А в деревне?» – не отступала девушка, придя в себя от откровения. «С вашей силой. Есть ли в деревне книги, какие-нибудь учебники или пособия по магии?» «Были, но их беженцы увезли в первую очередь». «Что ж, извините, что потревожила. Вам точно помощь не нужна?» Домовые заверили, что уж на кухне они справятся совсем сами. Улыбаясь про себя, Белоснежка и семь гномов, Селена вышла из кухни. «Так, чем бы заняться? Посмотреть белье и вообще тряпки? Темно еще для этого. А свечей зря жечь не хочется. Или, пока есть свободное время, поразмышлять над вопросами, которые хоть робко, но начали появляться. Наверное, нужно разобраться с ними в первую очередь». Надев куртку, так как ей показалось, что на улице прохладнее, чем дома, Селена вышла. Двор оказался широким и незаметно переходил в сад. В сером предрассветье она углядела скамеечку возле дома и присела на нее. Чувствовала себя выспавшейся и отдохнувшей, поэтому сразу решилась перевести в четкие формулировки то, что подозрением постепенно начинало вскипать внутри нее. Итак, начнем сначала. Ее перенесли сюда и испытали на умение общаться с детьми. Так утверждал координатор. Почему он ни словом не обмолвился, что Селена – маг? Почему не сказал, что у нее большие магические способности, что она многое может? А если бы она по незнанию что-нибудь натворила? Почему координатор не велел ей выходить за пределы деревни, которая ему недоступна? Как он свяжется с нею, если того мальчика найдут? А любопытно. Координатор такой сильный, что вытащил ее сюда из собственного мира. Но мирок деревни ему недоступен. Да, вот еще. Почему он решил, что она сможет подружиться с мальчиком и привести его к ним? Кому к ним? Что этим им от неизвестного мальчика нужно? И вообще, по какую сторону этот координатор? Что он координирует? Неужели это человек из самого города, который спасается от магических машин за магическими баррикадами и отрядами? Селена не сразу среагировала, когда что-то большое и темное начало надвигаться на нее прямиком из сада. Только когда оно остановилось, девушка кулачками протерла глаза и выговорила. «Доброе утро, Джари». «Доброе», — прогудел хриплый голос. «Джари, посидите со мной», — предложила девушка. «У меня столько вопросов, а на них никто не сможет ответить. Может, вы?» Старая скамья прогнулась под немаленьким весом тролля, но Селена его уже не боялась. Поскольку Джари явно не собирался заниматься какими-то спешными делами, как домовые, Селена задала и ему вопрос о своих способностях. Неожиданно для нее тролль ответил. «Да, вы из рода ведьм, и силы у вас большие. Но ведь вы собираетесь жить здесь, в защищенном месте. Зачем вам знать о магии?» «Раздражает», — грустно сказала девушка. «Я чувствую себя неполноценной, как будто хромая, или как будто отняли что-то, что мне принадлежит. Вроде и вещь ценная, а что это, вспомнить не могу, но постоянно думаю об этом». Тролль помолчал, глядя на постепенно светлеющий горизонт над вершинами садовых деревьев. Наконец он заговорил. «Если вы в самом деле маг, то вспомнить свои магические силы нетрудно. Берете любой пруд и ведете им вокруг себя по земле, по часовой стрелке, и вспоминаете». «Интересно, а почему по часовой? А если против? И я ведь не настоящий маг, только человек с необычными задатками, и то о них знаю только от других». Но любопытство пересилило. Селена встала и подошла к садовым деревьям. Темная куча, которую она нашла, оказалась именно тем, что было нужно. Сваленным хворостом и сучьями. Почти на ощупь Селена вытянула из нее более или менее прямой пруд. Оглянулась на скамью. Джари нет. Хмыкнула. Ему это неинтересно. Ну что ж. Зато не так страшно, что посмеются. Ишь, вокруг себя надо покрутиться. Девушка вернулась к скамье. Перед ней пусто и просторно. Травы маловато, только плиты дорожки словно втоптанные в землю. Селена чуть нагнулась и неуверенно повела прутом по земле, медленно поворачиваясь. Сделала полный круг и остановилась, прислушалась к себе. Скептически усмехнулась. «А ты чего хотела, если не маг?» «А так хочется понять себя, познать. Может, она и впрямь другая? Не какая-то никчемная, а что-то умеющая?» «Хочу уметь», — расстроенно подумала девушка. И вдруг кончик прута дрогнул и поехал в сторону, будто сам нажал на пальцы, державшие его. От неожиданности она не дала пруту двигаться, вцепившись в него слишком крепко. А потом, когда поняла, что происходит, пальцы расслабила. Прут снова поехал по часовой стрелке, заставляя Селену поворачиваться вокруг собственной оси. Полный оборот. А прут все тащил ее сделать следующий круг. Скоро девушка сбилась со счета. Она все смотрела на свою кисть, где пальцы щепотью. Еще круг. Она уже не замечала стены дома. И вдруг ярко вспыхнуло воспоминание. Она ведет пальцем по стеклу витрины, соединяя точки. Так кто это сделал? Открыл вход в другой мир. Или как он называется? Портал? Координатор сказал, что он ее перетащил. Но теперь она начинала сомневаться. Или это сомнение гордыня? Она стала слишком высокого мнения о себе, уверившись, что силы у нее есть? Или те точки были проверкой для нее, не знающей о своих необычных способностях? Пальцы внезапно разжались. Прут со свистом полетел куда-то в сторону. Теперь Селена слегка пританцовывала на месте, продолжая кружиться. Потом она почувствовала, что ее левая рука поднимается. Пальцы потянулись к волосам и сдернули резинку с хвостика. Девушка машинально тряхнула головой, распуская волосы, и с изумлением поняла, что остановиться не может. Но это не пугало, а заставляло с любопытством прислушаться к себе. Да, есть впечатление, что ее куда-то ведет. Она подчинилась, мысленно спросив себя, а почему это с ней происходит? «Ты сказала, хочу». То ли ей напомнили со стороны, то ли это она сама объяснила себе. Только сейчас девушка вдруг поняла одну истину. Все движения строго согласованы между собой и подчиняются ее «хочу». Кружась, она постепенно углублялась в сад, исподволь светлеющий, и встала перед раскидистой яблоней, чьи цветы отцвели, и ветки щеголяли пока сморщенными зелеными яблочками-лампочками. Встала солдатиком. Некоторое время смотрела на корявый ствол дерева, а потом снова сказала про себя «хочу» и попыталась покружиться. А вместо этого вдруг встала на колени. Пришлось снова присмотреться к тому, что же перед ней. Яблонька росла из небольшого, еле видного холма, насыпи, похожей на миниатюрную лужайку. Руки Селены потянулись к этому холмику. Уже уверенно она ухватилась за край дерна, погрузила пальцы в землю и осторожно приподняла его. Трава здесь уже хорошо росла и своими корнями неплохо зацепилась за землю под пластом почвы, когда-то аккуратно вынутым под яблоней. Селена почувствовала, как рвутся мелкие травяные корни, пока она поднимает этот земляной пласт. До конца его не вынула. Осторожно сунулась рукой под него, а там пальцы наткнулись на явно искусственный предмет и вытащили его из земли. Пласт положила на место. Врастет однажды после дождя, будет незаметно. Вытащенный предмет оказался металлическим сундучком или плоским ларцом. Девушка стряхнула с него землю и попыталась открыть. Нигде никакого замка. Она огладила поверхность ларца и снова ничего не нашла. Опустила руки вдоль тела и упрямо сказала «хочу открыть». Руки потянулись к ларцу и словно сыграли на клавиатуре пианино. Крышка подпрыгнула, неожиданно открывшись. Девушка даже испугаться не успела этого резкого движения. Солнце бродило где-то на горизонте, но здесь, в саду, было светло, хотя черные тени под деревьями все еще были плотными. Селена смотрела на содержимое ларца и не скрывала счастливой улыбки. Он был набит книгами.